Рената была слишком занята и заносила в дневник главным образом мысли. В апреле 1945 года была скупая запись. «Сегодня ровно месяц, как я получила похоронную. Думала, не переживу. Глубоко виновата я чувствую себя перед ним. Не могла любить его, как он того заслуживал. И кого любила? Образ, созданный моим воображением. Ведь и видела его, и говорила с ним всего-то 4 раза. Но для меня было достаточно, что он где-то живет, работает, путешествует, что его ценят и любят в России. Но он погиб трагически еще раньше мужа». Рената покраснела и отодвинула дневник. «Я его видела только раз. Его давно нет». О ребенке записи было больше. И как он впервые улыбнулся, и впервые стал на ножки, первый раз упал и горько плакал от боли. Дитя человеческое. А потом скорбная и короткая запись. «Мой сын умер от дифтерита». Когда Мишеньке сделали прививку, глаза у него прояснились. Он схватил меня за руку. «Мама, пойдем гулять!» И умер. Слишком поздно. Врач встала передо мной на колени и не могла вымолвить ни слова. Она сама мать. Какое беспросветное одиночество! Сначала ушел отец, потом муж, а теперь и сын. Я так устала от всего, что порой хочется умереть. Но когда я подумаю, что пришлют на мое место кого-нибудь вроде нашего зоотехника, даже если и не вроде него, не алкоголика, Рождественскому нужны такие, как я. Это я знаю твердо. И не только потому, что Земле нужен научный подход, а я агроном высокой квалификации. Дело в другом, более важном. Интеллигент на селе – это боец. Горький называл интеллигенцию ломовой лошадью истории. Да чего верно! В дневнике было много вырванных и уничтоженных страниц. О чем там писала Рената? А потом шло раздумье о времени. К этому Рената возвращается неоднократно. На полях тетради почему-то начертана формула Эйнштейна. Формулу эту Рената нашла и на полях многих книг, как будто хозяйка их чертила машинально. С чем она ее связывала? Что же такое время? Что такое человек? Зависит ли он от времени или сам создает его? Английский историк Вальтер Манн писал: «Всегда презирают свое собственное время. Каждый век предпочитает предшествующий». Неправда! Ведь прогрессивно мыслящие люди никогда не смотрят назад, только вперед. Как жаль, что я пришла так рано. Конечно, лучше и легче прийти на готовенько. А кто бы за тебя все делал? Будущее создается тобой, но не для тебя, потому что в этом будущем тебе уже не жить. Вот закономерность. Надо делать то, что должно, творить завтра, пока хватит душевных сил. О, люди будущего, поймете ли вы нас? Рената медленно завернула дневник и положила его в дальний угол письменного стола. Откуда ей знать? Может, придет еще одна Рената Петрова? Пусть и та прочтет. Потом она перечитала стихи. Одно стихотворение попадалось Ренате особенно часто. Оно было многократно переписано. Оно было во многих конвертах со штемпелем Москвы и Ленинграда, даже Киева. Видимо, Рената не раз посылала его в журналы, но его неуклонно возвращали автору. В одном так и не отправленном письме она писала: